Защитник совсем? Зотиков, ну, по праздникам Когор. Защитник огорченным. Да, Шекспир и Гамлет пели не Когор. Не потому ли они известны до сих пор? Усмехается. Не удивляйтесь, я в молодости пробовал писать стихи, и с тех пор осталась эта глупая привычка рифмовать всякую чушь. Знаете что? Давайте позовем Брагину. Вы ведь хотели ее видеть. За кулисы. Введите Брагину, Зотикову. Я просто иду на поводу ваших желаний. Вы должны оценить. Входит Брагина. Брагина, тревожно глядя на Зотикова, защитнику. Здравствуйте. Защитник, уступаю ей стул. Здравствуйте, Клавдия Петровна, садитесь. Я назначен вашим защитником. Расскажите мне о Зотикове. Только, пожалуйста, все. Все, что знаете. Кто он, что он за человек. Брагина, простите. Защитник, представляясь. Адвокат Тишин Владимир Матвеевич. Брагина горячо. Владимир Матвеевич. Зотиков прекрасный человек, удивительный, честный, благородный. Защитник перебивает. Клавдия Петровна, не забывайте, как-никак он все-таки спер 1,5 миллиона и уже сознался в этом. Брагина, у вас есть мать. Защитник удивленно смотрит на нее, на Зотикова. Есть. А почему вы оба спрашиваете? Брагина, значит, есть. А теперь представьте себе, что у Павла Алексеевича тоже есть мать. Зотиков перебивает. Клава, не нужно. Брагина, Павел Алексеевич, молчите. Молчите и не мешайте. Я знаю, как вам помочь. Зотиков. Но я не хочу говорить это Брагину, и не нужно. Говорить буду я. Умоляю вас, Павел Алексеевич, вы только не перебивайте. Молчите, ладно? Зотиков молчит. Защитник Брагиной. Вы любите его? Брагина. Вам это важно? Защитник. Ну, пока не очень. Брагина. Хорошо. Я ведь понимаю, почему вы спросили. Вы имеете в виду, были мы в сговоре или нет? Не так ли? Не были. А насчет любви, горестно усмехнувшись, поверьте, он никакой не преступник. Вы можете защищать его со спокойной совестью. Защитник, пока не могу, нет оснований. Брагина горячо, я дам. Я вам дам такие основания. О, любой суд поймет, правда? Скажите, у вас есть мать? Ах да, вы уже говорили, есть. И очень хорошо. А теперь представьте, что у Павла Алексеевича тоже есть мать. И больше никого, он и мать, их только двое. Но он на севере, она в Крыму, в Южногорске. Не знаю, почему он одинок, но, ну, мало ли как бывает, может, что-то не сложилось, какая-нибудь неудачная юношеская любовь или просто ничего, не знаю. Но вот он одинок, холост, и здесь, на севере, он с головой ушел в свою работу, колесит по тайге и тундре, и знает, его ждут люди, сотни людей, тысяч. Ведь у нас в Заполярье вовремя привезти на участок зарплату, это, я вам доложу, не так просто. И в Буран попадешь, и в Распутицу, и в Урманной тайге заночуешь, да? А Павел Алексеевич, он, представьте, как-то вот умел везде вовремя поспевать. Хоть на полчаса, а впереди Бурана прорвется и выдаст людям зарплату. И в нашем крае он уже известным человеком был. Я сама слышала, как рабочие на буровых говорили, 3 дня до Зотикова осталось. Не до получки, понимаете, а до Зотикова. Так уважали. Я тогда с ним не была знакома. Просто знала, есть такой кассир, Зотиков, из года в год, как часы, да. А время шло, 2 года, 3, 5. А там, на юге, маме уже 60, 61. Зотиков просит негромко. Клава, не нужно. Брагина, нужно, Павел, нужно.